Часть вторая. Выстрел. Война мониторов. Один. Теперь пора сказать о мониторах. Они появились в начале семилетней кампании у берегов Рога. Их начали строить обе воюющие стороны. Строили быстро, однако не очень умело и без единого образца. Вот и стали появляться в прибрежных водах разномастные бронированные черепахи с тупыми носами и уходящей в воду палубой. Их общим признаком были приземистые стальные башни с орудиями колоссального калибра, с одним или двумя, и очень мелкая осадка. Она давала возможность проходить над отмелями, забираться в небольшие речки и заливы. Мониторы участвовали в блокадах прибрежных крепостей, в десантах и гораздо реже воевали друг с другом. Их осадные орудия были мало приспособлены для морских сражений. Возможно, это и привело к тому, что моряки противоборствующих эскадр смотрели друг на друга без особой враждебности, скорее с профессиональным интересом. Да и что им было делить? Путанные претензии и споры сухопутных премьеров были непонятны даже многим старшим офицерам, не говоря уже о лейтенантах и матросах. С другой стороны, случалось, что командирами сходившихся в бою мониторов оказывались выпускники одной военно-морской академии. Война-то шла, по сути дела, гражданская. Здесь и причина того, что после Юртогасской конференции в одной эскадре мониторов сошлись бывшие противники. В результате временного перемирия возникло несколько карликовых государств: Нойбельт, Юртогас, Западная Федерация и так далее. А по решению мирной конференции в Юртогасе они слились с основными странами северо-западного рога. Но несколько армейских подразделений и ряд кораблей с обеих сторон отказались признать решение конференции. Тех и других не устраивали многие пункты договора. В частности, то, что непомерно усиливалось влияние короля Наттона II и его знаменитого премьера. «Впрочем, ты, наверное, помнишь это из истории». Пассажир оторвался от тетради. Мальчик подергал нижнюю губу. «Не, ничего я не помню. Мы такого и не учили, по-моему. Северо-западный рог — это что, Скандинавия?» «Скандинавия? Ну, в известном смысле. Ох, прости, пожалуйста, я не учел. Надо бы договориться». Пассажир снял очки, почесал ими кустистую бровь. «Давай так. Будем считать, что у истории несколько параллельных путей». «Как это?» — насупленно спросил мальчик. Ему все еще было неловко за недавние слезы и прорвавшееся признание о семейных горестях. «Говоришь, как? Ну, возьмем хотя бы гипотезу мадам Валентины. Помнишь? У Вселенной, как у кристалла, множество граней, и на каждой истории пишется по-своему». «Ну ладно. А с Галькой-то что?» «Сейчас, сейчас. Потерпи, тут без объяснения о мониторах не обойтись». Совещание высших офицеров непокорных полков и кораблей потребовало, чтобы Наттон отрекся от престола, а договор был пересмотрен. Король объявил участников совещания мятежниками. Те, в свою очередь, соединили свои силы и объявили себя отдельной воюющей державой. Сухопутным повстанцам не повезло. Королевские дивизии генерала Каптиона обложили в крепости Нойрезен. Через месяц крепость сдалась. Крупные морские суда тоже, в конце концов, поспускали флаги. Но мониторы капитулировать категорически отказались. Объединенную эскадру, в которую уживались теперь уже бывшие противники, возглавлял 78-летний адмирал Контур. Старик был бодр, язвителен, талантлив как военно-морской начальник и ничего не хотел для себя. Он хотел республику. Может быть, не столько из-за политических взглядов, сколько из-за давних счетов с Наттоном. Личные были счеты или нет, однако дело адмирала многим казалось справедливым. Контур сидел в форте «Черный обруч», сочинял со своим штабом планы и принимал донесения. Мониторы устраивали рейды, громили береговые укрепления, порой под устрашающую канонаду высаживали десанты и захватывали склады. Король вел себя дипломатично, о контуре отзывался с подчеркнутым уважением и, в конце концов, по совету премьера, даже официально признал мониторы воюющей стороной. Такой хитрый ход принес ему ряд преимуществ. До этого решения неясно было, как поступать с экипажами мониторов, если они попадали в плен, а такое случалось. По правилам их полагалось вешать, как пиратов и мятежников, но жестокости не могли укрепить и без того шаткий авторитет его величества. А захваченные моряки воюющей стороны попадали под действие гуманного закона о военнопленных. Кроме того, раз есть воюющая сторона, можно не отменять давным-давно введенное военное положение. Управлять страной проще. Никакой тебе лишней демократии. Через 2 года адмирал Контур скончался, и подпушечный салют мониторов был торжественно опущен в воды залива, в самой глубокой его части. После этого в штабе эскадры начались трения и разногласия. Мониторы все чаще действовали на свой страх и риск, в одиночку, не ставя штаб в известность. Некоторые, оговорив почетные условия сдачи, прекратили войну. Но около 10 стальных черепах еще ползали в мелководье, нагоняя страх на обывателей и тревожа гарнизоны. Реттерхальм был, казалось, гарантирован от нападения. Правда, песчаный бор в устье не препятствие для мониторов, но зато несомненным препятствием служил форт. Он стоял над обрывом, на крайнем выступе, который именовался «Забрало». В укреплении было около 40 солдат, 7 офицеров во главе с форт-майором Дрейком и 6 орудий береговой обороны. Удары их 6-дюймовых конических снарядов не выдержала бы никакая броня. Это знали и командиры мониторов, и гарнизон форта, и жители города.